Следующим соперником у нас значился Детройт. С одной стороны, игра с ним, да еще и дома, должна была стать более легкой. В отличие от прошлого сезона, в этом красные крылья выступали ощутимо слабее, и пока что занимали последнее место при отсутствующих перспективах подняться повыше и попасть в плей-офф. Но с другой стороны, это же Детройт, наш любимый Детройт, уж с нами они будут упираться. В принципе, это и произошло. Игра завершилась со счетом 7-4 в нашу пользу, и в первом периоде гости даже вели 3-1 и вообще играли очень собрано, аккуратно, но при этом очень остро. Правда, во втором периоде мы очень быстро сравняли счет, а выиграли уже в третьем. Я снова набрал 2+2, и, можно сказать, что мое возвращение полноценно состоялось. Понятное дело, что таких результатов, как в прошлом году, мне уже не достичь, но побиться за Арт-Росс и Харт я вполне мог. Да, если говорить про набранные очки, то Грецкий был впереди, но моя средняя результативность куда выше. Так что мы еще посмотрим, кто кого. Впереди-то еще куча игр. Глава 9. 17 января 1990 года. Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Чикаго Стадиум. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Чикаго Блэкхаукс, Миннесота Норд Старс. 17 300 зрителей. Все билеты проданы. Третий период. Счет после 40 минут 4-2 в пользу хозяев. Цепко сегодня играет Чикаго, нечего сказать. Цепко и очень качественно. Они отменно защищаются и ценят каждый момент в атаке. В принципе, черные ястребы так играют весь сезон. Чикаго второе в нашем дивизионе, и у меня чувство, что играя они не в Норрисе, а в Патрике или Адамсе, то были бы первыми. Но Миннесота играет в том же квинтете, что и Чикаго, поэтому сегодняшние хозяева вторые. Мы сильнее и намного, но это относится ко всему сезону. В отдельно взятой игре мы вполне можем проиграть. Тем более, что соперник и правда очень старается прервать нашу победную серию. Две прошедшие с матча против Детройта игры мы тоже выиграли. Сегодня сделать это будет куда как сложнее. Вот и сейчас, едва прошла минута, Ирби отражает очень опасный бросок Стива Лармера, а потом успевает еще и сместиться в противоположный угол ворот, чтобы сыграть на добивании. Повторный бросок игрока Чикаго приходится точно в ловушку нашего вратаря, и судья останавливает игру. Вбрасывание. Я меняю Дэйва Арчибальда и встаю на точку. Честно сказать, сегодня у меня игра совершенно не идет. Если я где-то и хорош, то только на вбрасываниях. Тут у меня все в порядке. 6 из 6. Свисток и 6 превращаются в 7. Джереми Рёник, для которого это первый полноценный сезон, бессилен, как и его куда более опытные коллеги по амплуа. Шон Чемберс, к которому пришла шайба, отдает ее Гартнеру и тут же получает обратный пас. Майк отдал его для того, чтобы отлипнуть от своего опекуна, и когда у него это получилось, Шон тут же вернул ему шайбу. Гартнер вошел в среднюю зону и тут же вбросил шайбу вдоль борта. Обычно так делают, если не получается комбинационная игра, и сегодня частично это так, но есть еще одна причина. На левом фланге у Чикаго сейчас на льду достаточно щуплый Майк Идлс, а на него несется самый натуральный товарный поезд под названием Александр Семенов. Я выше Майка на 25 сантиметров и тяжелее килограмм на 15. Подобный вход в зону мы тренировали, так что все получилось ну просто на загляденье. Я вкатал в лед Иглза, подобрал бесхозную шайбу и тут отдал под бросок Биллауза. Брейн вошел в зону по месту центрального нападающего и находился точно перед воротами Жака Клотье. Бросок с кистей, и вот она заброшенная шайба. 3-4. Сажусь на скамейку и морщусь от какого-то дискомфорта в плече. Мое недовольное лицо тут же замечает один из наших тренеров Крейг Хартсбург. В прошлом сезоне Крейг выходил с нами на лед в качестве полевого игрока, но после триумфа в Кубке Стэнли закончил карьеру и Скотти лично предложил тому поработать его ассистентом. Само собой, что от таких предложений не отказываются, и в итоге Хартсбург сменил джерси на строгий костюм. «Что с тобой, Алекс?» Наклоняясь ко мне, спрашивает он. «Плечо?» «Я не уверен, Крейг», отвечаю я, «вроде бы все нормально, но что-то не то». Хартсбург тут же подходит к Баумену, и они что-то обсуждают. Наконец Скотти сам говорит мне: «Семенов, ты нужен на площадке. После игры будем смотреть, что у тебя с плечом». «Да я и не собирался заканчивать, тренер, со мной все нормально», отвечаю я. «Это Крейг у нас паникер». «Вот и хорошо, давай на лед». Пока мы переговаривали, Селси Конт из Чикаго запаниковал под прессингом Майка Мадана и выбросил ее за пределы площадки. А так как сделал он это в своей зоне, тот тут же схлопотал удаление. Вместе со мной вышли мои крайние нападающие, Хельмут в качестве четвертого форварда Эймонта. Мо в этом сезоне играет не очень много. Он по-прежнему хорош, но другие, более молодые ребята показывают отличный прогресс. Но сегодня именно Монта играет во второй паре. Вбрасывание в зоне Чикаго. Я отдаю Балдересу, а тот тут же пасует на фланг Гартнеру. Бросок Майка. Шайба мечется на пятачке, но в итоге Уин Ван Дор подбрасывает ее в правый угол площадки. Гартнер успевает первым и, развернувшись, тут же делает наброс на ворота. Я плечом оттесняю защитника Чикаго и бросаю в ближнюю шестерку. Клотье на месте, но у него не получается зафиксировать шайбу. На помощь вратарю Чикаго вновь приходит Ван Дорп и снова зачищает пятачок. Шайба после его выброса скользит в сторону синей линии хозяев, но ее подбирает Балдерис. Сочный щелчок, я подставляю клюшку под летящую шайбу, и она, попав в черенок камнем, падает вниз. Клотье ловил шайбу в верхнем углу и сейчас не успевает за этим рикошетом. 4-4. Сравняли за какие-то 3 минуты. Принимаю поздравления партнеров, отбиваю 5 скамейки и снова прислушиваюсь к своим ощущениям. Нет, все нормально. Дискомфорт, который был, я его не придумал, исчез. Это хорошо. Раз мы сравняли так быстро, то не грех будет подумать и о победе. Но у Чикаго другое мнение. В следующей смене проштрафившийся секунд получает шайбу в левом круге вбрасывания нашей Затны. Щелчок, Ирби не успевает, но вместо восторгов от заброшенной шайбы фанаты Чикаго чуть ли не хором изрыгают проклятия. Перекладина. Вбрасывание в нашей зоне. Арчибальд проигрывает его без шансов, и Реник пасует на своего защитника Вилсона. Дак щелкает, мимо. Шайба снова приходит к нему и снова щелчок, опять мимо. Гиллис подхватывает шайбу, которая отразилась от бортика и отрикошетила во внешнюю сторону ворот, собирается отдать пас, но попадает под сокрушительный силовой прием Реника. Пацану даже 20 нет, а он уже хитует как сумасшедший. Далеко пойдет. Впрочем, у него все для этого есть, а возраст не помеха. А моложе Джереми на год, но кто скажет, что Семенов плох в силовой борьбе? Реник отдает зрячий пас из-за ворота, Ирби снова в игре. Денису Савару удается отменный бросок, но наш латыш справляется. Намертво фиксирует шайбу, и это вбрасывание. Молодцы черные ястребы, ничего не скажешь. Сколько они бросили за эту длинную смену? 4-5 раз. На лед выходит наше второе звено, и Майк не без проблем, но обыгрывает на точке своего оппонента Мюррея. Шайба приползает к Чемберсу, и Шон отдает передачу на Штясны. Петр совершенно неожиданно для игроков Чикаго идет, ускоряется и идет в обыгрыш. Странно, что игроки в красном не ожидали этого. Штясны в Квебеке много раз показывал силу своего дриблинга. Что ж, им же хуже. Слаломный проход словака заканчивается ложным броском, которым тот укладывает на лед защитника и пасом под бросок Мадана. У Майка очень быстрые ноги, а голова в этом сезоне варит куда лучше, чем в прошлом. Растет над собой мой приятель, растет. Вот и сейчас он сразу все понял, помчался вслед за Штясны по другому флангу и приехал ровно в ту точку, куда и последовала передача. Кистевой под перекладину и да, 5-4. Вся стройность игры Чикаго рассыпалась считанные минуты, и мы уже ведем. Правда, очень недолго. Нас подводит четвертое звено, а именно Бейзил. Макри весь сезон играл в третьей тройке вместе с Арчибальдом и Барбером, но сегодня Скотти совершил рокировку. Поменял местами нашего Тавгая и Балдериса. Итог плачевен. Макри потерял шайбу в центральной зоне, его обокрал Стив Лармер, главная звезда Чикаго. Потом Бейзил его еще и не догнал, и Лармер вышел один на один с Ирби. Пара обманных движений. Нападающий укладывает нашего вратаря на лед и элегантно его перебрасывает 5-5. Бейзил подъезжает к нашей скамейке и с досады крушит клюшку, которая его подвела об бортик. По лицу Макрия я вижу, что он очень расстроен. «Спокойно, приятель, спокойно», — говорю я ему, — «сейчас все будет, мы их дожмем». Хлопаю Макрия по плечу и встаю на вбрасывание в центральном круге. Свисток, шайба на льду. Я быстрее Реника и отдаю Хауву. Опускаюсь чуть ниже к воротам Ирби и тут же получаю обратный пас. Не глядя отдаю на Беллауза, потом разворачиваюсь и совершаю рывок точно по центру. Ловлю крюком шайбу, которую Брайан мне вложил как рукой, и на скорости объезжаю двух игроков в красном, одного за другим. Вот между мной и Клотье только защитник Браун. Я качаю его из стороны в стороны финтами, и он не выдерживает. Дергается направо, я ухожу налево. И делаю это так, что Клотье тоже движется вслед за мной. То, что надо для броска в противоход, сирена, Красный фонарь за воротами хозяев, и это мой дубль. 6-5. Принимаю поздравления сначала от игроков моей пятерки, а потом и от всей скамейки. Бизил стоит последним, и когда он подставляет свою ладонь, чтобы отбить мне 5, я ловлю его сначала за руку, а потом за шею. Стучу по шлему и, улыбаясь, чуть ли не кричу. Вот видишь, я же говорил. Семенов, тут же следует окрик Баумана, игра еще не закончена. Ну да, тренер прав, конечно, но этот гол мне очень сильно поднял настроение. Третий период. До конца основного времени матча 0-0-56. Счет 6-5 в пользу Миннесоты. Пасик за каким-то хреном просовывает свою клюшку между ног игрока Чикаго, и тот незамедлительно об нее спотыкается. Можно было бы сказать, что это чистой воды симуляция, но нет. Душан еще и сделал движение этой самой клюшкой. И сделал его так, чтобы дать судье как можно больше оснований для того, чтобы тот свистнул. А учитывая то, что мы и так играем вчетвером, это вдвойне неприятно. Да, втроем против 6 полевых — это очень и очень много. И в этой ситуации Баумен меня не щадит. Я только что отпахал почти 40 секунд, убивая это большинство Чикаго, и вот, спустя всего 15 секунд на скамейке меня снова бросают в бой. Обороняться я и Уду вместе с нашими лучшими защитниками на сегодняшний момент, Гиллисом и Хаувом. Курт, правда, уже наелся за сегодня, но это не оправдание для Скотти. Перед началом этого сезона Гиллис переподписался на большую сумму и теперь должен ее вовсю отрабатывать. Что он и делает. Я выигрываю вбрасывание, шайба прилетает к Курту, и тот очень спокойно и грамотно отправляет ее в зону Чикаго. Он даже и не подумал прицелиться и попробовать попасть в пустые ворота, молодец. Пока он что-то там выцеливал бы, то почти наверняка его накрыл бы кто-то из игроков Чикаго. Так что все верно, чем проще, тем лучше. Дак Уилсон возвращается в свою зону и отдает передачу на Дениса Савара. Тот входит в нашу зону, и когда туда же прибегает, и Вилсон отдает ему передачу. То, что делают игроки Чикаго, понятно. Раскачивают поперечными пасами нашу обороняющуюся тройку, чтобы или отдать передачу уже на пустой угол, или неожиданно бросить. Да, вот он бросок, Лармер из правого круга. Ирби на месте. Отскок забирает Реник и отдает Уилсону. Еще бросок. Снова Артур в игре. Безошибочно отработал блокером и отбил. Штрафное время у Дона Барбера кончается, и он прибегает нам на помощь. Очень вовремя, на самом деле. Теперь уже Реник пытается пробить Ирби, но Дон ложится под шайбу и принимает ее на себя. На подборе первый Лармер, но я уже поймал его плечо в прицел. Разгоняюсь, группируюсь, атакую. Удар плечом в плечо, и Лармер летит на лед. И секундой позже становится понятно, что мой силовой ставит точку в матче. Потому что я не Курт. Мне даже после силового приема нужно куда меньше времени на прицеливание. Наверняка со стороны казалось, что я просто махнул клюшкой в сторону шайбы. Но нет, на самом деле это не так. Чтобы вот так вот махнуть, да еще и в такой напряженный момент встречи, требуется многие часы работать на тренировках. Только после тысяч повторений, монотонных и скучных, мышцы сами начинают понимать, что нужно делать и как. Мой бросок, а я именно бросал по воротам соперника, находясь в нашей зоне, попытались выловить два игрока Чикаго, но тщетно. Шайба таки заползла в ворота Чикаго. 7-5. Мы, выражаясь по-теннисному, победили на тайбрейке. Следующий матч у нас был назначен на завтра, и наш самолет уже ждал команду в аэропорту. Играть предстояло в Квебеке. На автобусе мы бы добирались часов 18, учитывая непогоду, которая захватила одноименную канадскую провинцию. Но нам эта непогода была нипочем. Максимум 4 часа, и мы уже будем в канадской гостинице. Обычно, если следующий матч предстоит завтра, никто из Миннесоты долго не общается с журналистами, особенно в гостевых матчах. Но сегодня мы сделали исключение для пары журналистов, которые приятельствовали с Бобби Уларком еще с тех пор, когда тот был игроком сборной Канады и играл против нас. И само собой, что всех интересовало, что же я говорил Макрию после его ошибки. «Да ничего особенного, на самом деле», — улыбаясь, ответил я, всего лишь поддержал Бизила и сказал, что мы все равно выиграем. «Алекс, ты обещал ему, что сам забьешь?» «Что?» «Нет, конечно, я не настолько самонадеян», — ответил я. «Но врать не буду, мне хотелось забросить Чикаго. И чтобы подбодрить Бизила, и чтобы немного подобраться к парням, которые от меня убежали в гонке бомбардиров. Да, в этом сезоне тебе не удалось выбить 50-50, поддел меня Джон Робертсон, полный тезка того самого журналиста, который после первого матча суперсерии 1972 года съел выпуск своей газеты. Что поделать, пожал я плечами, Травмы – это тоже часть нашего бизнеса. Как и голы, передачи, любовь и ненависть болельщиков своих и чужих. За это нам и платят. Кстати, Алекс, снова взял слово Робертсон, на носу 31 января и команды будут обязаны обнародовать сумму контрактов с игроками. Ты этого не боишься? А с чего я должен бояться, Джон? Наверняка нет ни одного хоккейного фана или специалиста, который не знает, что у меня самый большой контракт в НХЛ. Ты и твои приятели-журналисты в свое время об этом трубили на каждом углу. Нет, ты меня не так понял. Я про то, что твои партнеры по команде узнают, что они все вместе получают меньше, чем ты платишь своему Совкомспорту. А, ты про это. И этого я тоже не боюсь. У меня в команде со всеми отличные отношения. Можно сказать, что Миннесота команда друзей. И нашу дружбу не разрушить деньгами. Все-таки видно, что ты очень молод, и к тому же русский. Посмотрим, что ты скажешь через месяц. Я уверен, что скажу то же самое. Честно сказать, этот разговор, да еще и под телекамерами, был мне не очень приятен. Но по счастью, сразу после моей реплики мы свернули на обсуждение чисто хоккейных вещей. И в результате флеш-интервью заняло у меня непланируемые 10 минут, а все полчаса. Команда в результате была вынуждена меня ждать. Не мог же я прям так, вспотевший и в хоккейном снаряжении, ехать в аэропорт. В итоге мы прибыли в аэропорт Чикаго на час позже, чем планировалось. Хорошо, хоть у нас чартер, который не зависит от расписаний. Но когда самолет был уже над Торонто, выяснилось, что это опоздание очень даже критично. На Квебек налетела самая настоящая снежная буря, взявшаяся буквально из ниоткуда. Пришлось садиться в Оттаве и оттуда уже ехать на автобусе. Благо, что администраторы заказали его еще до того, как мы приземлились. К тому моменту, когда мы выехали в территории столичного канадского столичного аэропорта, буря добралась и до Оттавы. Из-за этого скорость у нас была ну просто черепашья, миль 20 в час, если не меньше. Разгоняться до более высоких скоростей водитель, который, когда я садился в автобус, показался мне уставшим, просто не решался. В принципе, это правильно, не дай бог что случится. Но не всем это понравилось. Спустя примерно час Баумен буквально наорал на водилу, чтобы тот прекратил сопли жевать и ехал как следует. Поначалу водитель отказывался, но потом все-таки сдался и нажал на акселератор. Игра с Чикаго и все эти передряги в дороге меня изрядно утомили, поэтому я заснул. А проснулся от сильнейшего грохота, после которого автобус бросило на дорожные ограждения. Он их пробил и на мгновение, замерев, ухнул вниз с моста, на который мы въехали секундами ранее. Глава 10. Треск льда, ломающегося под весом автобуса, а потом потоки ледяной воды, хлынувшие внутрь. Учитывая то, что все это происходило глубокой ночью, то у меня мелькнула мысль, что на этот раз точно все. Но она, эта мысль, как ушла, так и пришла, уступив совсем другой. Бороться, зубами цепляться за любую возможность. Глубокий вдох, выдох, еще один, и еще. Так себе гипервентиляция легких, но она лучше, чем ничего. Скидываю ботинки, рука скользит по стеклу окна и натыкается на маленький молоточек. Ну да, я же всегда сижу рядом с аварийным выходом. Хватаю этот нехитрый инструмент и бью, что есть силы, по стеклу. Один раз, другой, третий. Время буквально ускользает из моих рук. Наконец есть. Окно вдребезги, и на меня с Майком, который сидел рядом, обрушился дополнительный поток воды. Но это ничего, главное, что путь наверх свободен. Вылезаю из автобуса, не обращая внимания на порезанные об стекло руки, и понимаю, что Майк-то так и остался там, внутри. Чертыхаюсь про себя и, развернувшись, возвращаюсь внутрь. Так и есть, Мадана прижала креслом, и он не может выбраться. С трудом, но освобождаю своего приятеля, хватаю его за волосы и рвусь наверх, туда, где сквозь толщу воды видны всполохи освещения. Грудь разрывает от боли, но я плыву. Наверх, наверх. Я должен жить, должен. А вот и поверхность. Глоток морозного канадского воздуха показался мне опьяняюще прекрасным. Рядом хрипит Майк, которого я так и держу за волосы. «Алекс, ты мне сейчас скальп снимешь своими пальцами», — говорит он. «Плыть можешь?» «Не знаю», — отвечает мой приятель. «Тогда терпи. Одной рукой я гребу к берегу, а второй держу Майка, и при этом оглядываюсь по сторонам. Что-то слишком мало народу вокруг меня. Вон голова Хельмута виднеется над водой, а вон наш Тавгай Макрей гребет по собачьи. Штясный я тоже вижу. Пара медиков и тренер Хартсбург. Притом Крейг еще и тащит Скотти, который, судя по всему, без сознания. Вон еще кто-то вынырнул. Но все равно, нас очень мало. Где все остальные? Где Артур, где Влад, где парни из моего звена? Хоть катастрофа и произошла ночью, но на мосту были и другие машины, как и на дороге, пролегающей под ним, и мир не без добрых людей. Очень многие остановились, а несколько человек, несмотря на темноту и мороз, полезли в воду помочь пострадавшим. «Вы как, парни?» – услышал я голос рядом. Какой-то мужик средних лет успел доплыть до нас с Майком с берега. «Нормально», – отвечаю я, – «помоги моему другу, мне нужно вернуться. Может быть, тебе лучше на берег, Алекс?» В голосе Мадана звучит сомнение. «Да, приятель, давай-ка ты вылезай», – вторит ему незнакомец. «Нет, я лучше знаю, где этот чертов автобус. Все, не спорьте, не тратьте время». «Ну, как знаешь», — ответил незнакомый канадец. «Передаю ему Майка, стаскиваю с себя свитер с плеером и широкими грибками возвращаюсь туда, откуда я только что вынырнул. Еще пара глубоких вдохов и вниз, за парнями. Всего в ту проклятую ночь я нырнул 7 раз, и все 7 раз я вынырнул с кем-то из моих партнеров по команде, медиком или администратором. Артура и Влада вытащил из автобуса тоже я, оба наших оказались зажатыми и не могли выбраться самостоятельно. В тепле я оказался через полчаса. Сразу 1,5 десятка экипажей канадских парамедиков оккупировали берег реки Святого Лаврентия, и места хватило всем. Меня закутали в одеяло, и после небольшого осмотра сунули в руки кружку с горячим кофе. Правда, буквально сразу какой-то канадский полицейский подошел поближе и, увидев, что я, дрожа как осиновый лист, стучу зубами по кружке с кофе, подал мне фляжку и открутил крышку. «Пей, парень», — сказал он. «Спасибо», — тихо отвечаю я и делаю глоток, а потом еще один. Виски согревает меня почище кофе, и я кручу головой, пытаясь понять, что происходит. Правда, практически сразу же голова начинает куда-то плыть, и я теряю сознание. На следующее утро абсолютно все крупные газеты США и Канады, а за ними и родные советские периодические издания, вышли с примерно одинаковыми заголовками. Автобус команды НХЛ Миннесота North Stars попал в автокатастрофу, есть погибшие и раненые. Хорошо, хоть газетчики и телевизионщики сразу же сообщили о том, кто пострадал в этой аварии. Не знаю, что бы случилось с моими родителями, если бы была хоть какая-то неопределенность. И да, ту ночь и последовавшие за ней сутки, к сожалению, пережили далеко не все. 4 игрока основного состава Миннесоты, а именно, защитники Франтишек Мусил, Марк Тинарди и нападающие Дон Барбер и Стюарт Бывин, 2 врача и 2 администратора погибли. 12 человек получили тяжелые ранения, а все остальные повреждения мелкой и средней тяжести. Водитель тоже погиб, а Скотти, которого многие и называли виновником аварии, получил тяжелейшие травмы. Все выжившие были доставлены в пару близлежащих больниц, так как уцелевших было слишком много, а в окрестностях не было по-настоящему крупных госпиталей, то развозили нас по разным местам. Я с Майком, Хельмутом, Владом, Артуром и еще несколькими парнями попали в окружную больницу города Эль-Иль-Десёр, что на острове Гранд-Иль. Скотти и несколько других особо тяжелых пострадавших сразу отвезли в Монреаль. Баумена доставили в какой-то центр нейрохирургии и прооперировали. После операции он впал в кому, и было неясно, сможет ли он из нее выйти. И можно сказать, что Миннесота North Stars практически прекратила свое существование, во всяком случае, на тот момент. Команды просто не было. В один миг главный претендент на победу в этом сезоне просто взял и исчез. Само собой, что тут же в офисе НХЛ в Нью-Йорке собрали экстренное совещание, на котором Зигер и прочие большие шишки решали, что делать с командой. То, что нашу игру с Квебеком перенесли на неопределенный срок, было понятно, как и все остальные игры Миннесоты. Собственно, в расписании игр, которое висело в фойе нашей родной арены, напротив всех матчей красовалась безрадостная тьма. Мистер Грин, владелец Миннесоты, не знал, куда себя деть, в какую сторону бежать и что делать. Нет, в плане прямых финансовых потерь все было очень даже неплохо. Норм был не только хорошим финансистом, он еще и отличался какой-то маниакальной страстью к перестраховкам. Так что АИК, в которой он застраховал свою команду, уже получила нужные документы, и все было оформлено так, что их страховые агенты не имели права отказать в многомиллионной выплате. Но вот что теперь делать. Эта катастрофа ставила под сомнение саму возможность того, что он продавит губернатора и его администрацию и таки получит новую арену. Шансы, конечно, оставались, но были призрачными. Ни о какой борьбе за второй кубок Стэнли не могло идти и речи. У его команды просто не было кем играть. На выездное турне отправились все лучшие игроки команды, и все они получили травмы, а некоторые даже погибли. Само собой, что сначала, как только он узнал о случившемся, Грин полетел в Монреаль, встретился со всеми пострадавшими, для чего ему пришлось изрядно помотаться по югу Квебека, а потом отправился в Нью-Йорк на встречу с боссами НХЛ. Летя из Канады в Большое Яблоко, он совещался со своими советниками, и вместе они придумали решение. Миннесота не будет заканчивать сезон. Ей автоматически присудят технические поражения во всех оставшихся матчах, и она займет последнее место в лиге. На первый взгляд это бред, вот так признавать свое поражение. Но Грин решил, что раз нет шанса на победу, то можно попробовать заполучить первый номер на драфте следующего года. А первым номером по всем прогнозам должен был стать чешский суперюниор Яромир Ягр, которого на полном серьезе называли талантом сопоставимого уровня с Александром Семеновым. В мечтах Грина у его команды, где бы она ни оказалась в итоге, в первом звене будет суперсвязка Семенов-Ягр, которая обеспечит команде доминирование на долгие годы. «Может быть, я кроме первого номера смогу получить еще какие-то преференции», думал Грин вместе с Бобби Кларком, пока ехал из аэропорта Кеннеди на Манхэттен в офис НХЛ. «Команды-то толком у меня и нет». «Как ты думаешь, Бобби?» – обратился он к Кларку. «Какие шансы у нас заполучить игра на следующем драфте?» «Нулевые, Норман. Вот увидишь, все, что ты придумал, Зигер и компания пошлет нахер. Никто не согласится вот так вот автоматом вычеркнуть нас из этого сезона и отдать первый номер драфта. И уж точно, что ребята из Пенсильвании костьми лягут, чтобы этого не допустить. Ребята из Пенсильвании буквально жаждут окончания этого сезона и драфта. Они не для того сливают сезон, чтобы Ягр достался кому-то еще. Мария нужен топовый правый крайний, и он его получит. Ну, или пингвины сделают все, чтобы так и получилось. То есть, ты думаешь, что у нас ничего не получится? Да, я так думаю. Тогда почему ты поддержал общее решение и согласился с тем, что нам нужно сняться? Потому что это логично, Норм. Только и всего. Я люблю хоккей, и я люблю быть победителем. И Миннесота еще пару дней назад была именно тем, что нужно, чтобы войти в историю. Команды, в которой чувствуется будущая династия. Молодая, но при этом очень опытная и невероятно талантливая. Но сейчас этой команды нет, а я, реалист, мы не выиграем в этом году. Наш максимум это первый раунд, в который мы со Крипом проползем и вылетим в четырех играх. А раз так, то стоит попытать счастье. Пусть наш шанс заполучить третьего франчайза минимален, но он есть, и им надо пользоваться. Третьего, не второго, Грин поднял брови в недоумении. Первый, понятное дело, Семенов. Третий, Ягр. А кто второй? Мадана, конечно. Кто же еще? Удивился Кларк. Пара Семенов, Мадана это грецкие месье, только на более высоком уровне. И я бы на твоем месте выписал бы Алексу премию с 6 нулями. Он спас не только Майка, но и еще 6 человек, включая Ирби и Гиллиса. Можно сказать, что наш русский на своих плечах вытащил из воды наше будущее. Ты думаешь, что Мадана так важен? Спросил Грин, как бы проигнорировав слова о большой премии для Семенова. Конечно, без Алекса Майк бы был первым номером того драфта, и его выбрали бы все, абсолютно все, с нажимом повторил Кларк, так что не жмотись, а отдай Семенову должное. Парень заслужил. Посмотрим, расплывчато ответил Грин. Лимузин, который их вез в это время, уже вовсю катил по Манхэттену, и через пару минут они приехали. В отличие от Квебека, откуда Грин и Кларк прилетели, над Большим Яблоком светило яркое солнце, и оба, генеральный менеджер и владелец Миннесоты, решили, что это добрый знак. Они вошли в офис в небоскреб на углу 395 Вест и 9 Авеню, поднялись на лифте на 20 краткое этажи, и получили жесткий отлуп, если сказать мягко. Прав был Бобби Кларк, у Грина ничего не получилось, Питтсбург уперся, и план Грина провалился. Руководство НХЛ сослалось на положение устава лиги, в которых прямо говорилось, что в случае форс-мажорных обстоятельств команда должна доигрывать сезон, привлекая игроков из своего фарм-клуба. В случае с Миннесотой это Каламазу Уинкс. В принципе, такой вариант плюс-минус устраивал Грина. Как-никак разница в уровне между командами НХЛ и их была слишком велика, и Миннесота Норд Старс, в составе которой исключительно игроки из Каламазу, была бы мальчиками для битья. Возможно, какие-то очки Северной Звезды и зацепит, вернее, невозможно, а почти наверняка, но все равно, шансы на слив сезона сохранялись. Но тут Зигер и компания подложили Грину большую свинью, приняв специальную поправку к уставу, которая прямо обязывала Миннесоту использовать в оставшихся матчах всех доступных игроков основного состава. Притом Миннесоте нельзя было отправить условного Семенова в ЛТИР, список долгосрочно травмированных, просто так и тем самым обеспечить так нужное ослабление состава и гарантированные поражения. Решение о допуске хоккеистов к играм будет принимать специальная комиссия, в составе которой будут эксперты из НХЛ. Конечно, это был беспредел, по-другому не скажешь, но беспредел, облеченный в правила. И когда настолько невыгодные для Грина решения были приняты, ему в кулуарах объяснили, в чем дело. Виноват оказался он сам. Ему припомнили огромный контракт Семенова, который вот-вот будет обнародован, и который неминуемо спровоцирует рост зарплатных ведомостей всех команд лиги. То, что заключали этот контракт предыдущие владельцы Миннесоты, то, что он, контракт, вообще-то полностью отвечает уровню игры Семенова, все предпочли забыть. Плюс очень многим запомнились слова Грина, вернее даже не слова, а та интонация, с которой он говорил о том, что сделает North Stars новой величайшей династией в истории НХЛ. И эти слова Норману тоже припомнили. В общем, боссы НХЛ и владельцы остальных клубов просто и без изысков наказали наглых выскочек из окрестностей Миннеаполиса. Миннесоту обязали играть. Матч с Квебеком, который по расписанию должен был пройти 18 января, перенесли на один из резервных дней в конце сезона, но вот следующую игру, с Торонто 24 го, обязали провести. В случае отказа на команду пригрозили наложить большой штраф, а если отказы станут систематическими, то и вовсе пригрозили дисквалификацией и отстранением не только на этот, но и на два следующих сезона. В общем, как ни крути, это была форменная катастрофа, и непонятно, что с ней делать. Абсолютно все, начиная от состава и заканчивая тренерским штабом, буквально отсутствовало. И если с составом все было плюс-минус понятно, часть игроков Миннесоты не было в том автобусе, плюс хоккеисты из Каламазу, то вот что делать с тренерами, было совершенно непонятно. Вдобавок еще и Джон Маркс, главный тренер Каламазу, категорически отказался в такой ситуации менять место работы и возглавить Миннесоту. В итоге возглавить команду согласился Пьер Пейдж, канадец-франкофон, которого полтора года назад уже рассматривали на позицию главного тренера. Пейдж все это время сидел без работы, и Грин решил, что он не очень-то соответствует уровню НХЛ сейчас, а значит вполне подходит для решения главной задачи – сливу сезона. И результат первого матча под руководством Пейджа полностью устроил владельца Миннесоты. Собранная буквально за пару дней до игры команда, у которой опыт игры в НХЛ был всего у десятка игроков, с треском проиграла Торонто 2-11. Просто шикарно и очень предсказуемо. В матче, который прошел 24 января, сыграли всего 7 игроков, которые имели опыт выступления в НХЛ в этом сезоне. При этом голкипер Милли смог считаться таким только условно. Ермо три игры просидел на скамейке, будучи бэкапом основных вратарей команды, а по-настоящему опытными считались защитник Момонта с десятком матчей, второй тавгай команды Эванс, проведший 12 встреч, в которых играл в среднем по 7 минут, и центральный нападающий Боб Брукс. Последнего можно было с натяжкой назвать игроком основного состава, и именно Боб и вышел с капитанской повязкой в матче с Торонто. Игру с Ванкувером, которая шла следующей, Миннесота тоже с треском проиграла. Русская тройка Кануков, Крутов, Ларионов, Лукиянов, камня на камне не оставила от собранной с миру по нитке Миннесоты. Второй раз за сезон действующий обладатель Кубка Стэнли получил 10 плюс шайб. 12-3. Ларионов сделал покер, Крутов, дубля Лукиянов настрелял аж 7 передач. Следующий матч. 27 января 1990 го. Калгари, Садблдом. Снова в составе соперника Миннесоты русский, на сей раз Макаров, и именно Сергей становится первой звездой матча. Месть за прошлогодний финал Запада у Огоньков получилась шикарная. Снова Миннесота пропустила больше 10. 12-2, из этой дюжины 4 на счету Макарова. В трех следующих матчах, с Виннипегом, Вашингтоном и Филадельфией, северные звезды тоже проиграли, пропустив в сумме 25 шайб. Бобби Кларка это бесило, и очень сильно, но для Грина все шло прекрасно. 4 февраля в Мэдисоне Миннесота получила очередную десятку. Жакеты сыграли на 0-10-0, редкий счет в хоккее. Но эта дата, 4 февраля, важна не очередным разгромом Миннесоты. Сколько их было и сколько еще будет? Вовсе нет. Именно 4 февраля 1990 года специальная комиссия НХЛ допустила до матчей целую группу игроков основного состава Миннесоты. Голкипер – Владислав Третьяк. Защитник – Ларри Мерфи. Нападающие – Майк Мадана, Петр Штясны, Душан Пасик, Хельмут Балдерис. Ну и на закуску – Александр Семенов, которого на общекомандном собрании назначили капитаном, самым молодым капитаном в истории команды и первым несевероамериканцем в истории НХЛ. И следующим соперником для Миннесоты стали Китобой из Хартфорда. Глава 11. С Пьером Пейджем, назначенным вместо все еще находящегося в коме Баумана, я, как и целая группа игроков, познакомился за несколько дней до игры, а именно 5 февраля. Могло показаться странным, что новый, и как все надеялись временный, главный тренер Миннесоты до сих пор не общался с костяком команды, но это было очень и очень логично. У мистера Пейджа банально не было времени на то, чтобы таскаться по больницам канадского захолустья. Как только нас всех выписали, мы сразу же отправились в Монреаль, оттуда уже вылетели в Миннеаполис. Медкомиссия, очень представительная, надо сказать, прошла успешно, и в результате меня, как и еще нескольких хоккеистов, допустили до игр. Набралось нас всего 7 человек, и в ближайшее время можно было не ожидать усиления. Миннесота резко потеряла привлекательность в плане обменов, а перспектив возвращения Кокшета из лазарета не было и в помине. В лучшем случае кто-то из парней мог присоединиться к команде ко второму раунду плей-офф, в который надо было еще попасть и пройти первый раунд. Само собой, что в результате всего произошедшего состав у нас был ну очень своеобразный. И если вратарскую бригаду и защитную линию еще можно было назвать с натяжкой приемлемой, то на нападение самым натуральным образом без слез не взглянешь. Но обо всем по порядку. Основным вратарем безальтернативно стал Третьяк. Влад получил небольшие повреждения, которые благополучно зажили, и он плюс-минус мог играть на том же уровне, что и до катастрофы. Его сменщиком стал Ермо Миллис, и по финну было видно, что он буквально счастлив от этого. Ермо неплохой парень, и на уровне их считался относительно неплохим голкипером. Прошлый сезон, например, он закончил с показателями 0.901 отраженных бросков. В 49 матчах он одержал 31 победу и пропускал в среднем 3-5 шайбы за игру. Учитывая то, что сейчас хоккей куда более результативный, эти результаты можно было считать неплохими. Но вот на уровне НХЛ Ермо смотрелся просто ужасно, и безотносительно количества сыгранных матчей был прямо сейчас худшим вратарем лиги. 0.704 отраженных бросков, 0 побед и в среднем 8 пропущенных. Не сравнить с третьяком и его 0.92 и 2.9 пропущенных за игру. Понятное дело, что Ермо пришлось играть против нападения команд НХЛ, имея перед собой фактически защиту Коломазу Уинкс, усиленную игроками, которые весь сезон болтались между Миннесотой и ее фармом. Поэтому-то Ермо никто в вину его показателей не ставил. Но лично я, например, был уверен, что Влад даже в такой ситуации справился бы куда лучше. А впрочем, что гадать, игра с Хартфордом все покажет. К той линии защиты, которая была у Миллиса, прибавится только Ларри Мерфи. Но и это уже много. Ларри на прошедшем Кубке Канады играл в одной паре с Куртом Гиллисом и заслужил в целом очень хорошие оценки. Сейчас же его партнером по первой же паре Миннесоты стал Момонта. В прошлом году они играли вместе, так что проблем со взаимопониманием у них не должно было быть. А вот начиная со второй пары начинались проблемы. Если Вилли Ширина с натяжкой еще можно было назвать игроком основного состава, ну или как минимум седьмым защитником, то вот его напарник Нил Уилкинсон однозначно таковым не являлся. Что в прошлом сезоне, что в этом, его появления в составе были эпизодическими. До крушения нашего автобуса Нил сыграл всего 2 игры за основной состав, но по сравнению с третьей парой даже Нил смотрелся игроком топового уровня. Дин Колстат и Пэт Маклет, та самая последняя двойка защитников в этом сезоне, даже не вызывалась в основной состав и играли только в Коломазу, где хоть и показывали приемлемый уровень игры, но только с учетом уровня ИХЛ. В НХЛ же эту пару просто закатывали под лед. Возможно, что с более мастеровитым нападением и голкипером ребята и станут играть уверенней. Но как будет на самом деле, покажут только игры. В общем, если за основного вратаря можно было не беспокоиться, то вот защита уже вызывала вопросы. Но еще больше их было, глядя на наше нападение. Нет, первая тройка на бумаге, да и на льду тоже смотрелась как минимум боеспособно. Она, по сути, являлась нашей главной надеждой. Мистер Пейдж не стал объединять двух своих главных звезд в одно звено, хотя это и напрашивалось. Если бы Пейдж так сделал, то наше первое звено было бы Мадана, Семенов, Штясны. Просто шикарное звено, которое не грех было бы выставить и до аварии. С Майком мы отлично играли вместе в прошлом году, а с Питером уже в этом сезоне Мадана тоже отлично сыгрался. Плюсом этого потенциального звена была бы еще и универсальность. Любой из нас мог сыграть на всех трех позициях в нападении. Но сделав это, Пейдж бы лишил второе звено даже малейшего намека на креативность и мощь. Поэтому Майк так и остался центрить второе звено, а в первое звено отправили Балдериса. Хельмут Даварий успел набрать очень неплохую форму и прекрасно смотрелся на позиции правого нападающего третьего звена. Если обойдемся без дополнительных травм и внезапной потери формы, то Балдерис до конца сезона будет все тем же правым нападающим в первой тройке. С момента, когда он в последний раз играл в первом звене, прошло, наверное, уже лет 10. И теперь под занавес карьеры ему предстоит вспомнить, каково это, быть главной ударной силой команды. Так что да, доигрывать регулярный сезон мы будем с первым звеном. Штясны, Семенов, Балдерис, словак, русский и латыш. Да здравствует Варшавский договор, практически. Майку в роли крайних нападающих достались Митч Мессе и Крис Эванс. И тот, и другой скорее считались игроками основы Каламазу Уинкс, но Крис хотя бы в прошлом сезоне здорово пошумел на уровне НХЛ. То, как он заменил Бейзила Макрия в роли Тавгая, а потом еще и несколько важных шайб забросил, уже стало частью мифологии Миннесоты. Это звено с натяжкой еще можно было считать соответствующим уровню НХЛ, естественно, благодаря огромному таланту Мадана. На самом деле задача у Майка куда труднее моей. Его хоккейный интеллект, скорость, мощь и техника должны были замаскировать недостатки партнеров. Фактически Майку нужно было прыгнуть выше головы. Я тоже должен показать что-то сверх своего обычного уровня, выдать те самые 105-110% от максимума. Но делать это я буду хотя бы с соответствующими партнерами. А вот с третьим и в особенности четвертым звеньями у нас была форменная беда. В тройках Макхьюз, Пасик, Лаппин и Нортон, Брук, Карт не только центральные нападающие играли в этом сезоне в НХЛ, да и то кто-то из этих двоих постоянно сидел на скамейке или даже оставался вне состава на игру. Если сравнивать Пасика и Брука, то посильнее был первый, поэтому-то Душан и занял место в третьем звене. Их крайние нападающие, как и наши защитники третьей пары, играли только выхлой были, если говорить на чистоту, балластом. С такими грустными раскладами мы и подошли к матчу против Хартфорда, перед которым меня и Майка вызвал к себе наш новый главный тренер Пьер Пейдж. Когда мы зашли в его кабинет, то увидели, что он там не один. Вместе с главным тренером команды нас ждал и Бобби Кларк, генеральный менеджер. «Проходите, господа, садитесь», — сказал Пейдж и раскурил сигару. В очередной раз я внутренне усмехнулся, увидев это. До сих пор никак не могу привыкнуть, что сейчас алкоголь и никотин не считаются фигурами нон-грата в спорте высоких достижений. Мы с комфортом устроились в креслах, и мистер Пейдж заговорил. «Алекс, Майк, вы оба прекрасно понимаете, в каком положении оказалась команда. И когда я с мистером Грином обсуждал мое приглашение на роль сменщика Скотти, то вопрос о результатах даже не стоял. Более того, но это только между нами». Мистер Грин в принципе не верил и не верит сейчас, что Миннесота в ее текущем состоянии способна на выход в плей-офф. Но у нас с Пьером, взял слово Бобби, другое мнение. И когда я его приглашал, я сразу делал это с тем расчетом, что мы сможем побороться за этот самый выход в плей-офф. «Я согласен с вами, мистер Кларк», — сказал я, когда Бобби взял паузу. «Даже после последних неудач наша судьба все еще в наших руках. Мы можем выйти в плей-офф». «Очень хорошо, что именно ты это сказал, Алекс. Подмечу, что этот выход будет невозможен без твоей успешной игры. Без твоей и Майка, естественно», кивнув в ответ на мои слова, сказал Бобби, «а учитывая то, что вы на двоих получаете больше, чем все остальные вместе взятые, я и мистер Пейдж имеем полное право требовать от вас, чтобы вы отрабатывали эти 6 миллионов долларов. Тем более сейчас, когда сумма ваших контрактов обнародована». «Да, джентльмены», — вернулся в разговор Пейдж, «я, как и ты, Алекс, тоже считаю, что для нас не все потеряно, и поэтому я буду вас обоих использовать по полной. Готовьтесь к тому, что ваш айстайм резко вырастет по сравнению с тем, что было до той злополучной аварии. Что ты, Алекс, что ты, Майк, будете играть как в равных составах и большинстве, так и в меньшинстве. В большей степени это, конечно, касается Алекса, но и тебе, Майк, в каждой игре придется играть в меньшинстве. Кроме того, я буду выпускать и в составе третьего и четвертого звена. Конечно, Пасик и Брук не будут выходить в своих звеньях через смену, поиграть с их крайними нападающими вам придется. Как правильно сказал Бобби, вы отработаете свои контракты вплоть до самого последнего цента. Вам все понятно? Конечно, тренер, ответил я. У меня только один вопрос. Не бойтесь нас загнать, мой вопрос не означает, что я против вашего решения, вовсе нет. Но на первом раунде плей-офф в сезоне не заканчивается. Что толку будет с этого выхода, если мы будем как загнанные лошади, которых, как известно, стреляют? Я, Алекс, начал Кларк, ненавижу проигрывать. Ненавидел это дело, будучи игроком, и ненавижу, став менеджером. И как генеральный менеджер я постараюсь на дедлайне получить усиление для команды. Если мы за месяц, что остался до конца трансферного окна, не свалимся вниз и будем идти в зоне плей-офф, то у меня будут неплохие шансы. И вам с Майком будет уже легче. Плюс, не надо забывать, что восстановление кого-то из парней может пойти быстрее прогнозов. Так что думаю, к играм на вылет вы, несмотря на выросшую нагрузку, можете подойти в хорошей форме. Я не могу говорить об этом со всей уверенностью, но попытаться стоит. Понятно, мистер Кларк, сказал доселе молчавший Мадана, мы в деле. Так ведь, Алекс, повернулся он ко мне. Конечно, как иначе, согласился я и добавил, усмехнувшись, я очень похож на вас, мистер Кларк. Я тоже ненавижу проигрывать. Я это ненавижу дальше больше, чем люблю выигрывать. Отлично, джентльмены. Мы с Бобби рады это слышать, подвел итог нашей встречи мистер Пейдж, а теперь идите, нам нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. Когда дверь кабинета мистера Пейджа закрылась за молодыми игроками, тот посмотрел на Кларка и задумчиво сказал, ты же понимаешь, что если у нас получится выйти в плей-офф и мы вылетим в первом раунде, тебя Грин живьем съест. Конечно, понимаю, на драфте следующего года полно очень сильных игроков и первая пятерка усилит любую команду. Если в итоге никто из них нам не достанется, а мы еще и рано вылетим из розыгрыша Кубка Стэнли, то в следующем году меня, скорее всего, в команде не будет. Как и тебя, кстати. Ну, насчет себя я уверен. Скотти поправится, и я с радостью уступлю ему его место. Думаешь, Баумен не только придет в себя, но и сможет выздороветь? Ха, я в этом уверен. Этот сукин сын имеет слишком паршивый характер, чтобы вот так запросто уступить кому-то место в такой команде, как Миннесота. Нет, я уверен, что он хоть и в коме сейчас, но наверняка думает, как и с кем будет играть в следующем сезоне. Может, ты и прав. Кстати, Семенов задал очень правильный вопрос. И усиление усилением, но его пока что нет. Так что тебе нужно хорошенько подумать над индивидуальной программой тренировок и для Семенова, и для Мадана. Нам и правда нельзя загнать парней. Тем более, что они еще совсем молодые, а нагрузки им предстоят колоссальные. Подумаю, обязательно подумаю. И нам еще нужно поговорить с Эвансом. Нельзя, чтобы очередной проберг даже подумал о том, чтобы почесать кулаки об наших парней. Может быть, ты сможешь дополнительно замотивировать Эванса деньгами? Конечно, я поговорю с ним, но Крису не нужна дополнительная мотивация, чтобы кому-то набить морду на льду. Хотя идея с премиальными точно будет не лишняя. На этом генеральный менеджер Миннесоты и исполняющие обязанности главного тренера команды закончили. Планы планами, но как и что будет, покажет только игра. 7 февраля 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота. Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитан Центр. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами Миннесота Норд Старс, Хартфорд Уайлерс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. А да. Давай, Миннесота, приветствуй своих хоккеистов. Мы живы, мы на льду и мы готовы биться за тебя. И приветствуй своего нового капитана, который готов повести за собой всех остальных. Примерно это я думал на раскатке. Болельщики, надо отдать им должное, старались изо всех сил. На финале Кубка Стэнли трибуны были, пожалуй, громче, но без учета финальной серии прошлого года это рекордные децибелы. И в такой ситуации мы просто не имели права сыграть плохо. Да, состав не тот, что был еще 2 недели назад, но это ничего не значит. Состав-то может не тот, но это не значит, что мы не можем выиграть. И уже первый период показал, что шериф вернулся в город. Он немного не тот, что был раньше, но именно на вот этого заезжего ганфайтера его умений хватит. 3-я минута первого периода. Балдирис входит в зону и оставляет мне шайбу. Хельмут уходит на пятак, и я смещаюсь в центр чужой зоны и что есть силы щелкаю по воротам Майка Льюта. Кипер реагирует, но на пятачке первым успевает Балдирис и добивает шайбу в ворота. 1-0. Мы провели на льду всего 30 секунд, и я остаюсь на площадке, меняются только мои крайки. Выигрываю вбрасывание, отдаю передачу на Макляда, когда на того насели с прессингом, помогаю нашему защитнику и буквально выцарапываю шайбу у Пета Вербика. Отдаю на Лаппина, но тот теряет шайбу под прессингом. Ладно, это не беда. Провожу силовой прием в средней зоне и забираю шайбу. Пересекаю синюю линию и сразу же бросаю. Хорошо бросаю, но льют на месте. Вбрасывание. Сажусь на скамейку и смотрю, как на лед выходит звено Майка. Мадана выигрывает на вбрасывании и отдает под бросок Монте. Мо бросает в касание, есть вторая шайба. Правда, забросил ее не наш защитник. Крис Эванс успел подставить клюшку под щелчок Монте, и шайба записана именно на нашего Тавгая. Впрочем, Монте не обидится. В середине первого периода мы, правда, пропускаем. Проваливается наше четвертое звено, и Вербек с Роном Фрэнсисом выходит на нашу пару защитников. Капитан гостей очень легко обыгрывает Колстада и бросает. Влад на месте, но на пятачке Маклиад бессилен против Вербика. Добивание, и шайба проходит под щитками третьяка. 2-1. Хартфорд атакует просто отчаянно и вскоре забивает вторую. Дубль на счету Вербика. У гостей получилось очень эффективно реализовать лишнего. Но не успели они порадоваться, как мы снова выходим вперед. Штясны в чужой зоне перехватывает передачу соперника и тут же отдает мне под бросок. Замах из-за ушей, и есть моя первая шайба в этой игре. 3-2. Проходит еще 2 минуты, и счет снова равный. Рейфера раз 2 метров расстрелял ворота третьяка. Влад даже толком среагировать не успел. До конца периода Хартфорд имел еще пару возможностей забросить, но на перерыв мы все-таки ушли лидерами. Пасик показал, что на него тоже можно рассчитывать, когда речь идет о заброшенных шайбах. Душану удался отличный бросок от синей линии, это 4-3. Второй период завершился в ничью 2-2. На шайбы Балдириса и Штясны Хартфорд ответил голами Фрэнсиса и Ульфа Самуэльсона. В результате 6-5 по итогам двух периодов. Третий начинается дракой. Крису Эвансу не понравился силовой, который на майке провел автор дубля Вербек. Кулаки нашего Тавгая куда убедительнее, и Пэт падает под его ударами. Следом судья свистит удаление у Хартфорда, и это наш шанс оторваться в счете. Выхожу на вбрасывание, выигрываю его и отдаю под бросок Мёрфи. Щелчок. Подставление клюшки от Штясны, и шайба звонко попадает в штангу. Отлетает точно мне на клюшку, и я заставляю медцентр встать на уши. 7-5. Удаленный Самуэльсон выходит из штрафного бокса только для того, чтобы вернуться в него через 20 секунд. И это значит, что мой отдых закончен. Снова выхожу на вбрасывание в чужой зоне. Передача на защитника. Теперь уже на Колстала, и он забивает. Щелчок получился просто великолепным. Через 4 минуты Хартфорд, усилиями проводящего отличный матч Твербика, подбирается к нам вплотную, но это их последняя шайба на сегодня. 7-6. А вот я еще не закончил, и за 20 секунд до конца попадаю в пустые ворота. Есть мой хет-трик, и наша общая победа 8-6. Уже лучше, дамы и господа. Но это был всего лишь Хартфорд. Впереди много соперников, которые куда сильнее. Глава 12. Привет, Гордон, улыбаясь, произнес я. Миннесота Норд Старс рада принимать у себя в гостях тебя и твоих уток. Стоп, снято. Тут же прозвучал голос режиссера. Алекс, спасибо. Все получилось просто отлично. 15 минут перерыв, и снимаем следующую сцену. А следующей сценой значилась небольшая тренировка с маленькими хоккеистами, которые ждали у бортика, чтобы взять у меня и Майка автографы. И как только они услышали слова режиссера, то тут же буквально облепили нас. Вот странно, могучие утята. Я хорошо помнил, что могучие утята, древний, но при этом очень хороший детский фильм про хоккей, снимался позднее, году этак в 91-м или даже в 92-м. Но сейчас-то самое начало 90-го года, и этого фильма просто не может быть. Вернее, это я так думал, когда Кларк сообщил мне, Майку и еще нескольким игрокам новость о том, что мы снимемся в кино. Как оказалось, сценарий к этому фильму написали буквально за неделю, и его автор вдохновился нашей победой в Кубке Стэнли. Само собой, что когда Мышиный дом, пока еще не ставший корпорацией зла, обратился в клуб посодействовать Диснею, никто не стал отказывать. Режиссер фильма захотел двух главных звезд Миннесоты, и в результате у нас с Майком прибавилось хлопот. К тренировкам добавились еще и съемки. Хорошо, хоть нам клятвенно пообещали, что все это не займет много времени. Буквально пару недель, и все. В результате все было очень даже забавно. Один из актеров детей оказался достаточно неплохим игроком, и перед одним из съемочных дней мы с ним отрабатывали спинораму. В итоге у пацана она стала неплохо получаться, и скорее всего в итоговом варианте фильма победный буллет будет забит именно так. Для меня это очень и очень полезно. Спинорама вместе с лакроссом и голом без броска – это мои фирменные, или, как здесь говорят, сигнатурные приемы. И появлению спинорамы на большом экране однозначно способствует популяризации моего личного бренда. И это значит, что у меня будет еще больше денег. Деньги, кстати, стали в последнее время очень острой проблемой в НХЛ. Лига обязала открыть контракты, и сразу же возникло очень много вопросов. Ларионов, с которым мы регулярно созванивались и встречались, например, рассказал, что 1 февраля, сразу после игры с Калгари, в раздевалке команды произошел самый натуральный бунт. Группа игроков во главе с капитаном команды, защитником Дагом Листером, в открытую возмутилась тем, что зарплаты русских слишком большие. Шутка ли, Ларионов отдавал в Совкомспорт больше, чем второй центр команды, Брайан Бридли. Контракт Игоря составлял 400 тысяч долларов, из которых 200 уходили советским чиновникам, а Бридли за год получал 155. Тревор Линден, хорошо мне знакомый по молодежному чемпионату мира в Москве, получал 125 тысяч, а новичок команды Крутов, так же как и его партнер по звену Ларионов, 400, из которых 200 тоже уходили в Совкомспорт. Про моего приятеля Лукиянова все тактично промолчали, видимо решили, что его 150 тысяч недостойны внимания. Вот старожилы команды пошли на прямой конфликт с руководством и потребовали пересмотра контрактов. То, что Ларионов с Крутовым и Лукияновым сейчас вносит наибольший вклад в успехи команды, все тактично промолчали. Не знаю, чем там дело закончится, но явно то, что все это не идет на пользу набравшему ход Ванкуверу. После той игры Кануки проиграли трижды. Это еще не кризис, игр впереди много, но уже его намеки. Если команду не приведут в чувство, то не видать Ванкуверу повторения прошлогоднего успеха. У нас в Миннесоте все куда спокойней, и за это надо сказать спасибо Баумену и уже ушедшему Ферреллу. Если бы Бротин остался в составе, то наверняка бы по примеру ребят из Ванкувера поднялся бунт. А так у нас все тихо и мирно. Несмотря на то, что мой контракт, формально я получаю 4 миллиона, больше чем у всех остальных вместе взятых, и это включая миллион Мадана, никто не протестует и не качает права. Правда, в моем случае есть железобетонное оправдание. Рекорды лиги по заброшенным шайбам, набранным очкам и целая охапка индивидуальных призов, которые я получил в прошлом году. Но все равно 4 миллиона, учитывая то, что второй по зарплате игрок в лиге, Марио Лемье, получает 2 плюс премиальные, а третий, Уин Грецки, 1 720 000, смотрится просто монструозно. Но я не сам себе выписал такой чек. Мне предложили, я отказываться не стал. Все вопросы к менеджменту Миннесоты. И судя по журналистскому расследованию Бобби Смита, достаточно влиятельного канадского журналиста и хоккейного обозревателя, эти вопросы имеются. 5 миллионов долларов, которые Миннесота платит своим лидерам, которые оба проводят всего лишь второй сезон, всерьез беспокоит владельцев других команд. Большие боссы боятся, что теперь им придется платить куда больше своим звездам. Тот же Лемье, когда закончится его контракт, может попросить, и попросит куда больше. И запросы Мария наверняка удовлетворят. Новичкам наверняка тоже будут теперь платить куда больше. Уже сейчас канадские журналисты вовсю мусолят тему, что в Ошаве Дженералс растет свой Александр Семенов, Эрик Линдрос. Имя этого парня мне хорошо известно. Он хрестоматийный пример того, как при огромном таланте не надо играть в хоккей. Пример Линдроса мне приводили 1000 раз. Да, да, речь про его быстро ставшим легендарным прием шайбы с опущенной головой, из-за которого он наполучал, вернее наполучает кучу травм и так и не сможет до конца раскрыться. И возвращаясь к деньгам, журналисты уже сейчас говорят, что на фоне тех рекордов, которые он ставит в минорных лигах, и благодаря своему прогрессу он на старте своей карьеры сможет получить один из рекордных контрактов в лиге, тем более что размеры этих контрактов очень сильно вырастут. Я-то знаю, что и без меня Эрик получил бы огромные деньги. Эпопея с его выбором на драфте с Крибиком, отказом играть за этого аутсайдера, обменом в Филадельфию и прочим стала настоящей легендой, особенно учитывая то, что Филадельфия в итоге ничего не добилась, а Квебек получил целую кучу активов, включая легендарного шведского игрока Питера Форсберга, и в итоге, после переезда в Денвер и переименования, выиграл свой кубок Стэнли. Съемки в «Могучих утятах» пришлись на очень тяжелое время. Сразу после Хартфорда мы дома сыграли с Чикаго, потом слетали в гости к Вашингтону, а вернувшись, приняли у себя Сент-Луис. Две встречи из трех получились с командами из нашего дивизиона, и обе мы проиграли. С Чикаго игра получилась равная, гости смогли нас дожать только в третьем периоде. При счете 2-2 дублем отметился Трент Яни. Яни вообще считался и считается защитником-домоседом. Он очень редко бросает по воротам и крайне мало забивает. До этой игры у Яни в этом сезоне было в среднем меньше одного броска за игру и ни одной заброшенной шайбы. Но в третьем периоде матча с ним он, неожиданно для нас, бросил трижды и дважды попал, пробив третика. В этом, конечно, была вина полевых игроков. Если напарника Яни по паре защиты, Дага Уилсона, мы держали как следует, тот считался самым настоящим защитником-бомбардиром, то Яни, нет. Вот и получили от него две шайбы в ничейной, по сути, игре. Финальный натиск, мы 2 минуты играли без вратаря, принес нам всего одну заброшенную шайбу. Как итог, 5-6. Гостевая игра с Вашингтоном напротив, получилась очень и очень легкой. Команду Брайана Мюррея мы, можно сказать, не заметили. В основном это получилось из-за первого периода, в котором грубость Вашингтона, 12 штрафных минут, наложилась на идеальную реализацию Миннесоты.